Глава 5. Прошло еще несколько дней. Судя по обрывкам услышанных разговоров, экипаж надеялся уже в ближайшее время отправиться бороздить просторы Вселенной, а кое-кто и вернуться домой, на Октанию. Я все еще находилась здесь, на борту, и это не радовало. Увидеться с капитаном больше не удавалось, да не то чтобы я к этому стремилась. Что толку? Хитана уверяла, что почти завершила все исследования, но ВОЗ и ныне там. Самое поганое — наслаждаться экспериментами и общением с синекожими больше не получалось. Внутри росло напряжение и, кажется, развивалась клаустрофобия. Даже Йети притихла и не просилась больше на прогулки по кораблю. Я тоже благоразумно не ходила теперь одна. Сегодня проводить меня в столовую пришла Хитана. Мы вышли из коридора 4-го отсека, где находилась моя каюта, и застали Гаруна с жаром убеждающего в чем-то первого помощника. «Карнах, ну почему не попросить Манора и не использовать волновые установки?» «Нужен еще один корабль. Но можно спроецировать лучи и так. 3 в фокусе, я рассчитаю». «Рион против, мы улетаем». «Но вероятность развития необратимых...» Что хотел сказать Гарун, я не узнала. Увидев меня, паренек, как мне показалось, испуганно замолк и глянул с сочувствием. «Что такое?» — встрепенулась я. Карнах недовольно нахмурился и ушел. «Они, наверное, понимают друг друга с полуслова?» — не удержалась я от шпильки. «С Рионом?» — догадался Гарун. «Разумеется. Ты к синтезаторам или готовить?» «Нет настроения». «Гарун, о чем вы говорили? Кто улетает? Странник? Когда?» «Карина, это не в моей компетенции, прошу», — умоляюще посмотрел он. «А мне понравилось рагу, и вообще. Так и тянет добавить водоросли в белковую смесь. Больно однообразный вкус». «Белковая смесь, несомненно, очень захватывающая тема для разговора, но не сегодня, Гарун», — сказала я и, обойдя его, направилась к входу в столовую. Паренек пошел за мной, но заговорить больше не пытался. Молчали и Хитана с пришедшим чуть позже Синаром. Но, в отличие от врача, психолог весь завтрак не сводил с меня глаз. «Карина, ты грустишь», — наконец заключил он. Я только пожала плечами. Какой смысл подтверждать очевидное? «Помнишь, ты спрашивала о Совете, других расах и прочем. Тебе все еще интересно узнать об этом?» «О Совете?» — оживилась я. «И ты расскажешь?» «Расскажу», — улыбнулся Синар. «Но давай договоримся. Если почувствуешь себя некомфортно, сразу говори». «Запугиваешь?» — усмехнулась я. «Нет, конечно, нет», — совершенно серьезно ответил он. «Но земляне так далеки от жизни обитаемой части космоса, что неизвестно, как ты отреагируешь». «Не волнуйся, я смотрела фантастические фильмы, а мой лучший друг — уфолог, который как нельзя лучше подготовил меня ко встрече с инопланетянами, если это вообще возможно. Что ж, ничего не случается просто так. Тебе будет что рассказать своему другу по возвращении». Признаться, в этот момент я пожалела, что не умею читать мысли. До сих пор Синар не давал поводу усомниться в своей искренности и доброжелательности. А значит, я все же вернусь? «Хорошо, я сегодня совершенно свободна. Начнем?» Начали мы по понятным причинам с интересующего меня совета. Точнее, как оказалось, советов. Первое, что нужно знать, чтобы понять остальное, все в космосе подчинено строгой иерархии, сказал Синар. Чем выше ступень развития, тем выше положение в иерархии. Больше ответственность и шире сфера влияния. На вершине иерархии в Галактической Конфедерации стоит Галактический Совет. Разумеется, подобного уровня развития сущности не будут заниматься решением мелких локальных проблем. Во главе каждой планеты стоит ее владыка, звездной системы и иерарх. Из планетарных владык собирается совет, второй после галактического. Нужно понимать, что и в том, и в другом состоят столь могущественные сущности, что они давно не имеют материального тела, схожего с нашими. По сути, звезды и планеты и есть их отображение на нашем уровне материи. «Кажется, я начинаю понимать, для чего было то твое предупреждение. Уровни материи?» «Да, и посвященным твоей планете, насколько я знаю, они давно известны». «Все есть материя, Карина. Вся проявленная Вселенная. Но при этом одна материя более грубая наслаивается на другую, более тонкую. Так одно пронзает другое и сбрасывает ненужное при переходе от одной формы к другой. Владыки и иерархи когда-то давно были такими же, как и мы, плотными и трехмерными», — улыбнулся Синар. «Но давно перешагнули эту ступень и обрели иную, куда более утонченную, поистине светоносную форму». «Как боги? И вы общаетесь с ними?» — выдохнула я пораженно, повторяя про себя, что оснований не верить Синару у меня нет. «В обычных случаях все взаимодействия происходят по звеньям, по иерархической цепочке. Ученик обращается к своему непосредственному учителю, а тот, при необходимости, к своему, и так далее. Однако в случае со странником и кораблями, подобными ему, все несколько иначе. Мы подчиняемся, по сути, трем разноуровневым советам, имея дело то с одним, то с другим, в зависимости от природы и статуса решаемого вопроса. Также, когда речь идет о галактическом совете, участвуют не все его члены, а только некоторые, в зависимости от осведомленности и заинтересованности в принятии решений по конкретным проблемам. И это бывает крайне редко. Чаще мы имеем дело с советом планетарных владык нашей звездной системы — Силайи. В менее значимых случаях — с советом исследовательских кораблей, который также может собираться как полным, так и частичным составом в зависимости от выполняемой миссии. И чем же занимаются подобные корабли, странник? «Бороздят просторы Вселенной», — выдал психолог шутливо. «Очень многим, Карина, но в сущности своей мы наблюдатели и исследователи. Изучаем, разведываем, ищем новые формы жизни или, к примеру, особо ценные минералы. Иногда, если стоит такая задача, вмешиваемся. Мы, как и весь наш корабль, странники, очень давно не видевшие родной планеты. Исполнив одну миссию, получаем координаты и указания для другой». Кошмар. «О, вовсе нет. Команда подбирается исключительно добровольно и осмысленно. Только лучшие, наиболее приспособленные и горящие». «Я слышала, кто-то хочет вернуться». «Бывает и такое. У большинства из нас на Октании остались родные и близкие, а сейчас как никогда удобный момент добраться туда. Маршрут следующей миссии одного из прибывших в вашу систему кораблей пролегает вблизи нашей родины». «Значит, кораблей и правда несколько? Но зачем вы все слетели сюда?» «Как я уже сказал, мы наблюдатели, Карина. Ни от одного из нас не исходит угрозы». На этом первый мой познавательный урок был закончен. Всякий раз, когда я пыталась спросить о цели визита странника, получалось одно и то же. Октанийцы уходили от ответа. Впрочем, и без того хватало, чем загрузить теперь голову. Я в сотый раз повторила себе, что могу верить Синару, и немного успокоилась. Не все сразу, мне и так уже поведали немало. Разберусь. На практике осознать услышанное оказалось непросто. Живое солнце — это вообще как? И даже если допустить подобное, то как человек может общаться с пламенеющим гигантом, со звездой? «Наверное, до некоторых космопонятий мое земное сознание и правда не доросло», — пробормотала я. «Да чего не хватало возможности обсудить все с Олегом? Он бы сказал в своей убежденной восторженной манере что-нибудь умное, и пусть половину я бы не поняла, почувствовала бы себя увереннее. Не сумасшедший, ну или, по крайней мере, не единственный сумасшедший. Об Олеге я вспоминала несколько раз в течение дня и думала перед сном. Наверное, оттого мне и приснился друг. Хотя утверждать, что это был именно Олег, я бы не взялась. Силуэт был размытым, а суждения ночного гостя — странными. Или в гостях была я сама? Опушка ночного леса, легкий ветерок и стрекот кузнечиков однозначно были земными. Мы прогуливались по невысокой траве и беседовали. Как же я скучала! Выдохнула обрадованно и мысленно нахмурилась. Но кто ты? Не понимаю. Осталось немного, и все, наконец, встанет на свои места. Как долго я ждал, лучик! «Все складывается как нельзя лучше. Мы столько ждали. Потерпи еще немного, прошу». «Чего ждали? И что складывается? Ты же не имеешь в виду корабль?» Невероятная удача, на которую я не смел даже надеяться. И то, как легко удалось спугнуть и направить кошку. «Не хмурься. Я знаю, ты простишь меня, когда вспомнишь». Етя побежала к тарелке не сама? Как такое возможно? «Верь мне, лучик, как верил тебе я. Мы все исправим. Я не могу покидать пределы этой планеты и быть рядом, но всегда жду тебя здесь и помогу, когда буду нужен». Я не запомнила всего разговора, но ощущение доверия, надежности, поддержки и радости от встречи долго наполняло меня и после пробуждения. А внутри росла убежденность. Я должна узнать как можно больше. А потому первым делом при следующей встрече с Синаром я спросила: «И чем занимается Галактический совет?» Психолог усмехнулся и глянул с хитринкой: «Ни минуты в тебе не сомневался, Карина. Но дела совета запредельны даже для меня. Под их руководством устраняются опасности, угрожающие галактике или отдельным планетам. Направляется эволюция и гармоничное развитие разумной жизни. Мы, как орудие в их руках, выполняем лишь мельчайшую часть этой титанической работы. Сегодня, с твоего позволения, я хотела рассказать о другом. Ты говорила о друге, сознание которого устремлено в космос, а пытливый ум жаждет правды о посещениях вашей планеты представителями других. Если ты готова, я расскажу о некоторых разумных расах, которые так или иначе имели отношение к Земле за все время ее эволюции. О тех из них, кто и по сей день имеет плотную физическую оболочку. Вы не первые и не единственные. Стоило бы уже в это поверить», — пробормотала я и, посмотрев на Синара, с готовностью кивнула. Синар подошел к моему обучению со всей ответственностью. Для нашего урока он подготовил специальные пластины, из которых при касании проецировались голограммы, объемные цветные изображения. «Не стал делать их в полный рост, чтобы не пугать тебя», — признался психолог. «Про актонийцев, синекожих таркаров и серокожих саладов ты уже знаешь. Но в системе Силаи есть и другие разумные обитатели. Одни из них — суфийты». Над пластиной появилось изображение высокого, насколько я могла судить, стройного мужчины в длинном, расшитом замысловатыми узорами одеянии. Голова его имела необычную вытянутую форму, волос не было совсем. Среди суфитов также распространены разные подрасы. Наиболее многочисленные — белые и желтоватые. Картинка сменилась другим инопланетянином. На этот раз женщиной, чья кожа в самом деле была желтой, а вот голова точно такой же лысой и яйцеобразной. Суфиты исключительно миролюбивые, спокойные и мудрые. Среди них тоже встречаются странники, и их не следует опасаться. «А есть те, кого следует?» — тут же зацепилась я. «Как сказать, космос многообразен, в нем встречается всякое. Именно поэтому для вашей планеты возобновили период запрета. Сейчас враждебные вторжения, колонизации или эгоистическое эксплуатирование вам не угрожают». «Это ты сейчас так меня успокоил? А был, значит, и другой период?» «Был. Однако период разрешения ни к чему хорошему не привел. Молодая планета с недостаточно развитым населением не могла бы противостоять попыткам захвата, которые, увы, случались. Некоторые технологически развитые расы до сих пор предпочитают служение себе, не принимая в расчет благополучие других». «Офигеть», — выдала я. «И что, те плохие просто отказались от своих попыток?» «Равновесие установилось не сразу. Прошлое, которого вы не помните, хранит множество поворотов, включая превращение доброжелателей во врагов и войны за сохранение независимости планеты». «Но если мы не помним, почему вы не расскажете нам?» «Отдельное сознание, и ты тому лучшее подтверждение, возможно, и способны воспринять подобную информацию, но большинство... Не ты ли сама говорила, что они сочтут тебя сумасшедшей, сообщи ты о своем путешествии в космос?» «Верно», — ответила я понуро. «Но люди не верят, потому что не видели. Я ведь тоже слушала Олега, но не то чтобы сильно верила. Стоит им заметить корабль, и они обстреляют его из своих ракетных установок. На данном этапе контакт преждевременен, Карина. На Земле идут междоусобные войны, нет единого правительства и должного осознания космической жизни и природы человека как существа, которому уготована куда более важная и впечатляющая роль, чем жить ради сиюминутных удовольствий». «Откуда это известно?» «Нет нужды спускаться на планету, чтобы увидеть ту плотную корку низких враждебных эманаций, которыми она покрыта. Что касается деталей, это отчеты других наблюдателей и мои предположения. Многие планеты и их человечество проходят схожие ступени эволюции. Отношение Риона начинает проясняться, и все же не суди его. У Риона свои причины недолюбливать Землю, и не твоя в том вина». «Он бывал здесь раньше?» «Нет». «К «Какие же могут быть причины?» — удивилась я. «Давай продолжим наше знакомство с расами, населяющими беспредельный космос», — тут же перевел с тему Синар. «В окрестностях Силаи также проживают фартаки. Они тоже миролюбивы, но в большинстве своем очень деятельны. Созерцанию предпочитают созидание во всех его проявлениях. Не зря у каждого из них по 4 руки», — улыбнулся Синар. И в самом деле пластина показала светло-коричневое существо с 4 мускулистыми руками, опять же лысым черепом и большими темными овальными глазами без белков. На лице, на скулах и надбровных дугах я разглядела ребристые наросты в цвет кожи. Смотрится воинственно. Они сильны физически, но обладают мягким, неконфликтным характером. Разумеется, я сильно обобщаю и упрощаю, но у каждой расы есть обычно общие, присущие ее представителям черты. Отчасти они обусловлены эволюцией планеты, ее историей, географией и климатом, отчасти изначальным набором вложенных качеств. «Вложенных?» — вскинула я брови. «Да, но перейдем к иным звездным системам. Малайта и самые яркие ее представители — анутары». Над пластиной возникла голограмма непонятного существа, чем-то напоминающего насекомое. 4 отблескивающих глаза почти во все лицо, вытянутый нос, как трубочка, заканчивающаяся круглым отверстием. «Жутковатые», — заметила я. «Непривычные», — поправил Синар. «О, а этих я знаю», — рассмеялась, увидев следующую голограмму. На ней были изображены практически канонические серые человечки. Невысокие, с тоненькими руками и ногами и большой головой, с черными миндалевидными глазами. «Боюсь, это действительно так», — неожиданно ответил Синар. «Это дзайниты. Их ментальное тело развито сильнее эмоционального, в связи с чем они недостаточно понимают чувства. Не со зла, но... Мне известно, что именно дзайниты грубо нарушали в недалеком прошлом статус вашей планеты и предпринимали попытки похищения людей с целью их дальнейшего скрещивания со своими особями. Они утверждали, что исключительно добровольно, однако это не было доказано. «Дай мне минутку», — попросила я и, глубоко вдохнув, шумно выдохнула. «Все-таки на моем месте должен был оказаться Олежек». «Каждый из нас на своем месте, Карина. Вижу, ты шокирована. Если хочешь, мы продолжим позже». «Нет уж, рассказывай. Думаю, мне будет проще знать, чем гадать и домысливать страшилки». «О той ситуации мне известно не так много. Знаю, что не все наблюдающие за планетой дзайниты одобряли подобные эксперименты и иные формы проникновения, в результате чего происходили войны между различными группировками. Сейчас никого не похищают. Это я могу сказать с уверенностью». «Ну ладно, если сейчас все в порядке, то проехали. Кто еще?» Не ожидая ничего хорошего, спросила я. И обомлела, потому что над пластиной парил теперь самый настоящий дракон. Отблескивающая медная чешуя, кожистые крылья, вытянутая зубастая морда. «А это... что?» «Дарайлы. Когда-то они в этой форме пытались высадиться на Землю, но не преуспели. Сейчас, насколько мне известно, в космос они вообще не летают». «Слов нет. Драконы и инопланетяне. В это, боюсь, не поверит даже Олежек», — развеселилась я. «А ты очень много знаешь», — добавила, отсмеявшись. «Я подготовился», — усмехнулся Синар. «Это Натри. Дракон сменился другим фэнтезийным существом — нагом. В целом похожий на человека, но на полном серьезе вместо ног имел внушительный хвост». «Что, правда?» «Синар, скажи, что ты так странно пошутил». «Никаких шуток. Формы подчас бывают очень причудливыми. Но все мы искры одного света, разбросанные по Вселенной», — улыбнулся психолог. «Дарайлы, Натры, Ешнаки — представители одной системы». Теперь я разглядывала ящероподобное существо, стоящее на задних лапах, но внешне больше напоминающее зверя, чем человека. Основные подрасы — серый и более доброжелательные зеленые. Ешнаки трудолюбивы и хорошо организованы, но самостоятельно летают редко, чаще в составе смешанных экипажей. «Ящеры, драконы. Да уж. Кто-то еще?» «Нет, на этом пока все. Одни не имеют плотных физических тел, другие не доросли до вступления в Галактический совет, третьи слишком далеко и не заинтересованы в этом секторе галактики». «Чудесно, потому что мне и этих точно хватит».